оживился, бросил четки, вскочил, важно выпятил «Р». Сюжет существования. Повесть «Поэт». Страница 182, кассета номер 4, вторая сторона. Секретарь райкома взял в руки путевку, нежно разгладил ее и, вдумчиво разорвав, выбросил в корзину. «Вот твоя лекция», — сказал он. «Отсюда куда едешь?» «В Ташкент», — удрученно сказал поэт. Он ужаснулся, что не получит 16 рублей, и завтра и послезавтра как минимум придется голодать. Денег было только на один день. Ради них он вынес все унижения, и все оказалось напрасным. Слава богу, у него хотя бы был билет на Ташкент. «Мистика», — подумал он. Именно в Ташкенте он 3 года назад, 3 дня, малая мистика, голодал, без денег, подбирая под базарными стойками выпавшие фрукты и ел их, правда, тщательно вымыв под краном. «Ташкентский поезд завтра утром», — снова взяв в руки четки, спокойно соображал секретарь райкома. «Переночевать дадим, но больше ничего не дадим. Пусть узбеки слушают твои лекции. Они не скажут о гиде партийной этики. Но туркмен — совсем другое дело. Когда туркмен идет по базар...» Он вдруг воодушевился, бросил четки, вскочил, важно выпятил грудь и, гордо поглядывая по сторонам, прошелся по кабинету. «Когда туркмен идет по базар, учти, даже в чужой республике он так идет. А люди тихо ему вслед говорят: туркмен идет, туркмен идет. А когда узбек идет по базар, это даже стыдно сказать, как он идет». Он согнул ноги в коленях, бессильно опустил руки вдоль тела и слегка сгорбился, неожиданно талантливо изображая бескостность спины. Так он стоял 3 секунды. Потом, словно вдруг вспомнив, что даже подражать узбеку слишком долго опасно, потому что можно так и остаться им, быстро выпрямился и стал гордым туркменом. «На ловца Кирбабаев бежит, как шакал», — сказал он, усаживаясь на свое место и снова взяв руки четки. «Этому нас партия учит». «Нет, не этому нас партия учит. А где партийная этика? Иди отсюда и благодари Аллаха за мою доброту. Пилачит, пилачит по тебе турма». Потрясенный поэт покинул райком и отправился к своему пристанищу. Директор дома колхозника, словно все еще дожидаясь его окошка администраторши, увидев его, глухо сказал уже прямо в его сторону: «Криш течет. Никто не помогает. И Москва не помогает». Поэт заподозрил, что директор что-то знает о его неудачном посещении райкома. Но ему ни с кем, ни о чем сейчас не хотелось говорить. Ему хотелось крепко напиться и заснуть до следующего утра. Поэт вошел в свой номер и грузно опустился на кровать. Он долго так просидел, собираясь с мыслями. Он заметил, что ковер, висевший на стене, куда-то исчез, но не придал этому значения. Вдруг кто-то постучал. «Войдите», — гуднул он. Вошла русская старушка, видно, уборщица. «Я должна взять горшок», — сказала она, несколько стесняясь. «Какой горшок?» — не понял поэт. «У нас для почетных гостей горшок», — разъяснила она, — «чтобы ночью во двор не бегать». «Вот как», — сказал он, рассеянно озираясь и не видя горшка. «А где он?» «У вас под кроватью», — ответила старушка и, став на колени, выволокла из-под огромной кровати огромный горшок. Поэт был изумлен в силу особенностей своего поэтического мышления. В жизни он видел только детские горшки и представлял, что все горшки обязаны оставаться таковыми. А в этом горшке можно было сварить плов на 10 человек. «Разве такие горшки бывают?» — с величайшим раздражением спросил он, подсознательно связывая величину горшка с величиной обрушившегося на него скандала. «Бывают, милок, бывают. Здесь все бывает», — ласково ответила старушка и вышла с горшком из номера. Поэт проследил за уходящей старушкой, и, возможно, от ее ласкового голоса его мысль сделала совершенно неожиданный скачок. А хватило бы ему сексуальной смелости лечь с этой старушкой? Он ведь сейчас не женат. Вопрос почему-то принимал принципиальный характер. «А что, аккуратная старушка?» — попытался он себя взбодрить, но тут же помрачнел, ясно поняв, что такой сексуальной смелости ему не хватило бы. «Главное — беспощадная честность по отношению к себе», — подумал он. «А вот Артюру Рембо такой смелости хватило бы. Он бы переспал со старушкой и на следующий день написал бы великолепный сонет о гнилости западного человека». Бедный Артюр Рембо. В В 16 лет первый поэт Франции. Он в 19 бросил писать и в погоне за золотом уехал в Африку. И в самом деле за долгие годы пребывания в Африке добыл 8 килограммов золота и на поясе таскал его с собой. Тяжелый пояс, особенно для поэта. А дальше гангрена, смерть. Ставка на золото оказалась ложной. Артюр Рембо, думал сейчас наш поэт, и крупные слезы капали у него из глаз. Мой гениальный мальчик, зачем ты ради злата покинул Францию и уехал в Африку? Тебе было так много дано, но ты проиграл свою игру, Артюр Рембо. Ты никого в жизни не спас, и поэтому тебя никто не спас. Нет, я создаю здоровое искусство, думал наш поэт, и поэтому не могу лечь со старушкой, как Артюр Рембо. Не могу, и я прав. Он с такой силой выразил про себя свое окончательное решение, как будто старушка стояла возле его постели и, всхлипывая, просилась к нему под одеяло. Через минуту старушка уже без стука вошла к нему в номер, все еще слегка согбенная под тяжестью горшка. В первую секунду ему показалось, что старушка, мистически угадав его мысли, пришла, чтобы соблазнить его, и горшок принесла, чтобы соблазнить его, нашла чем соблазнять. Он решил держаться как можно тверже. Но старушка своим добрым лицом не выражала никакого сексуального стремления. Тогда зачем же горшок? И вдруг он встрепенулся от проблеснувшей надежды. Райком сменил гнев на милость. Горшок водворяется, выступление состоится, голодовка отменяется. Поэт выжидательно смотрел на старушку. Она приблизилась к нему с горшком в руке и с лукавой улыбкой на губах. Она проникновенно сказала: «Молодец! Спасибо от всех трудящих!» «За что?» — спросил поэт, ничего не понимая. «А ты не знаешь, за что?» — все еще улыбаясь, сказал старушка. «За то, что ты Кербабаева назвал шакалом. Он шакал и есть. Весь район об этом знает, но никто не осмеливался сказать ему в лицо». «Да не говорил я этого, бабуся!» — взревел поэт. «Тише, тише, меня нечего стесняться», — сказала старушка, не выказывая никаких признаков намерения водворить горшок под кровать. Поэт понял, что райком своего решения не изменил. «Буфет у вас есть?» — спросил он, чувствуя, что надо перекусить и выпить. «Выпить, выпить!» «Есть, сынок, есть», — грустно сказала старушка. «Только не ходи туда, осрамят. Приказали тебя не обслуживать». «Это кто, Кербабаев приказал?» — спросил поэт. «А кто же еще? Он здесь хозяин. Но ты не печалься. Зайдешь за угол и иди прямо, никуда не сворачивая. Там хорошая шашлычная». «Спасибо, бабуля», — сказал поэт. «Черт его знает, что здесь творится. И что это за горшок? Неужели им пользуются взрослые, здоровые люди?» «Еще как пользуются», — почти весело ответила старушка. «Уборная же во дворе. Ну, я побежала. Молодец». Старушка исчезла с горшком. Видимо, горшок без присмотра нельзя было оставлять, пока окончательно не утвердится, кого он должен обслуживать. Поэт вдруг почувствовал, что к нему возвращается энергия жизни. Глаз народа его оживил. Он подтянул галстук, причесался и покинул номер, заперев его на ключ. Минут через 20 он уже был в шашлычной. Там он уселся за столик и на последние деньги заказал шашлык, зелень и пол-литра водки. Официант почти мгновенно его обслужил. Поэт приятно удивился. Ни в Москве, ни тем более на ленивом Востоке этого никогда не бывало. Потом, случайно поймав взгляд буфетчика, он заметил, что тот гостеприимно ему улыбается и поощрительно кивает головой, мол, крой их, крой. Поэт понял, что слухи о его мнимом подвиге достигли шашлычной. Теперь, целенаправленно озираясь, он заметил, что многие посетители шашлычной доброжелательно, с далеко идущей надеждой, поглядывают на него и перешептываются. И тогда он понял, что слухи о его подвиге окатили город ожиданием освежающих перемен. Он уже выпил почти всю водку и чувствовал себя великолепно. Со всех сторон шашлычной люди глядели на него с восхищением. «Даже мое небольшое сопротивление режиму, — вдруг подумал он, — воодушевило город. Сейчас он как-то подзабыл, что никакого сопротивления режиму не было, а был только скандал. Но теперь он этот скандал воспринимал как следствие сопротивления режиму. Теперь он был уверен, что в его словах «на ловца и зверь бежит» была безумная дерзость. Была брошена боевая перчатка Кербабаеву в коридоре его же райкома. К Коррида началась в коридоре, подумал он, как поэт, не упуская созвучия. Он всегда считал, что поэт – борец со злом, но в высшем смысле никогда не должен опускаться до социальной борьбы. Хотя сейчас ему было приятно почувствовать себя социальным борцом, но и сейчас он понимал, что это детский упрощенный вариант божественной борьбы со злом. Но этот упрощенный социальный вариант борьбы со злом имеет то преимущество перед божественным вариантом, что быстро и наглядно приносит реальные плоды. Не так ли великий Эйнштейн говорил, что завидует дровосеку, потому что тот сразу видит плоды своих трудов?